Глава 13. После бегства Оксаны намахнул, закуривая сигареты, еще 300 парика. Отрешенно потаращился в пространство, усмехнулся. И, треснув по столу кулаком, запретил себе о ней думать. Спал нормально, если не считать навязчивых мыслей о работе, от которых давно уже не было спасения даже во снах. Под утро неожиданно приснилась жена в зеленом, длиной чуть ниже колен платье. Говорила о чем-то, кажется, даже скандалила, а он лишь смотрел на нее и силился вспомнить, а была ли вообще Оксана, или все это ему только приснилось. И накатила вдруг такая тоска. Но прозвенел будильник, и, выбив дурь из головы тремя большими подходами отжиманий и ледяным душем, к приходу Оксаны Андрей успел уже сделать пару звонков в дежурку и накидать примерный план задач на день. Погрузился в это настолько, что когда она пришла, у него даже почти не ёкнуло, лишь отметил про себя, что щеки ее горят, и смущенно убегает в сторону взгляд. Значит, все-таки перегнул вчера. Нужно было бы, наверное, извиниться и закрыть к чертям эту тему, но он не стал. Просто сделал вид, что ничего не было. Однако в отделении сначала Харламов подколол его насчет витания в облаках, а потом Андрей сам не заметил идущего по коридору Львовича. Тот тут же воспринял это как неуважение к начальству и, недовольно кряхтя всю планерку, особенно дотошно докапывался именно до отчетов Андрея. «На следующей неделе слет ветеранов», — напомнил он напоследок и, снова глянув почему-то именно на Андрея, сжал кулак. «И только попробуйте мне». Пока добирались с Петровым до участка, пару раз неожиданно цеплялся взглядом за идущих по улице женщин. Один раз даже обернулся на автомате. Петров тут же подхватился, следуя глазами за направлением его взгляда. «Что там?» «А?» – очнулся Андрей. «Нет, ничего. Показалось». «Странно. Никогда раньше не наблюдал такого количества зеленой одежды. Как будто сговорились все. Впрочем, именно такого платья он так ни разу и не увидел. Но едва только понял, что не просто цепляется за зелень, но еще и анализирует, такое или нет. Разозлился». День тоже, как назло, вырисовывался один из редких удачных, когда и ночь прошла без происшествий, и полно ерундовой текучки на месте. Сиди себе, копайся в бумажках, звони по телефону, да принимай граждан. Но именно на этом Андрей и погорел окончательно. Отвлечься рутиной не удавалось. Нет-нет, да и застывал над недописанным словом. А вообще, что он теряет? Нет, ну правда, она же не влепила ему пощечину, не возмутилась даже. Наоборот, даже не шелохнулась в тот момент, когда и сам он замер у грани, почти касаясь ее губ своими. Словно ждала его, чтобы прыгнуть в эту пучину вместе. Ну, сбежала потом, да. И что? Да ничего. Неэффективно. А вдруг он вообще тупой и с первого раза не понимает? Может, ему надо нормально объяснить. Мол, куда ты летишь, дядя? И вдруг осенило. А что, если он и вправду тупой и с первого раза не понимает? Ну, в смысле, по-настоящему тупой, как старый замшелый валенок. Она ведь ни пощечину ему не влепила, не возмутилась. Схватил трубку, решительно набрал номер. «Алло», — ответила Оксана, а он, промедлив пару секунд, швырнул вдруг трубку обратно. Что за идиотизм? Что он собирался ей сказать? Петров, оторвавшись от писанины, поднял на него удивленно вопросительный взгляд. Андрей схватил со стола фуражку. «Пойдем, Вась, по объектам. Нечего тут отсиживаться». Вот как надо работать. Побывал, казалось, везде, только что к черту в задницу не взглянул. Торговые объекты, школьные площадки, долгострой на Бахтурова, парк на Канатчиков. Обошел адреса неблагонадежных, понаблюдал за точками, ранее привлекаемыми за торговлю спиртосодержащими. Разговаривал, осматривал, фиксировал. Исписал почти всю бумагу из папки. Разгреб такую кучу вечно откладываемой мелочевки, что аж дышать легче стало. «Может, пойдем уже, Андрей Иванович?» – тоскливо взмолился Петров. «Тут теперь рапортов до полуночи строчить, а планерка уже через час». На участке, примостившись на скамеечке возле подъезда, их ждала Алена Николаенко. Еще издалека, увидев Андрея, решительно поднялась. Петров глянул на часы и, не разжимая губ, предложил. «Может, на завтра уже ее?» Андрей тоже глянул на часы. «Сейчас разберемся. Ты иди пока, начинай». Поравнявшись с Аленой, остановился. Подождал, пока Василий зайдет в подъезд. «Здравствуй, Ален. Решила все-таки написать объяснительную». «Правильно, сразу надо было». «Нет, я же вам сказала, я не могу объяснительную. Если папа узнает, что мы с Юрой дружим, он... Осеклась, но, помолчав, взяла себя в руки. Просто я вам вчера не все рассказала. А Тамара говорила, что надо все. Вот я и подумала. Может, поэтому вы не можете помочь? Андрей вздохнул. Ничего не мог с собой поделать. Но этот треугольник из жены, посылающей спасать своего мужа, его любовницу, которая считает жену любовника его сестрой, и самого любовника, который готов получить срок, лишь бы не подставить любовницу, которая вообще не рассказывала ни о так называемой сестре, ни о жене или тем более двух их детях, чертовски злил. Хотелось разметать всех по углам. А эту вот Снегурочку, которая из-за своего вихрастого ворона, кажется, в пекло готова полезть, просто выпороть, чтобы мозги на место встали. Последил, пытаясь успокоиться, за летящим высоко в небе самолетом. Мотнул головой. Какого черта? Это их личное дело, не его. Ну хорошо, что ты еще не сказала? Только это должно остаться между нами. Тогда можешь не говорить. Бессмысленно. Я пойду, извини, у меня работа горит. И решительно пошел дальше. Подождите! С отчаянием окликнула Алена. Мне кажется, я знаю, что происходит на самом деле. Я имею в виду этот конфликт с цыганами. Но я правда не должна вам этого говорить. Это касается моего отца. Андрей остановился, махнул рукой. Пойдем в кабинет.